Часа через три, со всей осторожностью пересекая очередную просеку, я заметил в траве кусок рыжей бумаги. Поднял кулек. Двойной кулек из крепкой проклеенной бумаги, а внутри крошки настоящего белого хлеба, какого я не видел со времен 21 века. Мог ли советский пограничник затрофить буржуйский товар? Безусловно, но я стал внимательнее приглядываться к деталям ландшафта. Вот через болотце прокопаны осушительные канавки. Раньше подобная агротехника на глаза мне не попадались, но, кто знает, может быть, именно тут разместился образцовый совхоз ГПУ. На тропинке отрывок газеты, язык похож на финский, на котором я не понимаю ни слова. Однако с равным успехом подобную газету могли издать в Петрозаводске для местных карел. Чуть подальше коробка от чего-то табачного с финской маркой, в которой осталась нетронутой лопнувшая папироса. Последнее показалось мне убойным аргументом, я перешел на обычный походный шаг, а чуть позже, наткнувшись на очередную торную дорогу, не стал пересекать ее со всей осторожностью и скоростью, а расположился на отдых неподалеку, впрочем, с западной стороны и в удобном для дальнейшего бегства месте. Ждать пришлось долго. Раздеваться для просушки одежды и заворачиваться в одеяло и брезент от комаров, как обычно на привалах, я опасался. Спать тем более, разве что сменить портянки, подремать, да попробовать пришить, наконец, капюшон, не забывая отмахиваться от полчища озверевших летающих крокодилов. Наконец, часа через четыре, когда я уже совсем, было, собрался продолжить поход, на дороге показалась пара пешеходов с винтовками за спиной. Я лихорадочно схватился за бинокль и с трудом сдержал вопль радости. Дошел. На солдатах красовались кепи, прямо над козырьком блестели одна над другой пара пуговиц, а еще выше – эмблема в виде двойного белого круга. Остатки здравого смысла подсказали, что долговязый, грязный и оборванный, да еще заросший месячной бородой детина ни грамма не похож на розовощекую девочку в белом передничке и красной шапочке, то есть доверия своим видом не вызывает. Да и про финнов в СССР поговаривали всякое, и что 5000 русских расстреляли в Выборге в 18, и что в 21-м проклятые шуцкоровцы как раз в этих краях войной пошли против молодой Советской Республики, а успокоились только вдосталь умывшись кровью. Поэтому вылезал я из леса, не торопясь, избегая делать резкие движения и, как часто показывали в американских боевиках, с широкой улыбкой и заранее поднятыми руками. Увы, ни немецкого, ни русского, ни английского или французского языков бравые финские вояки почти не разумели. Но после отдельных международных слов, жестов и энергичной пантомимы о долгом пути с Соловков, данный топоним им оказался хорошо знаком, ребята реально прониклись. Даже не обыскали, лишь угостили сказочно вкусным сэндвичем с черничным вареньем и показали жестами, куда двигаться. Пара часов ходьбы до небольшой деревушки при пограничной заставе, и вот в моем распоряжении настоящая баня. С наслаждением, впервые за два последних года я отмылся горячей водой с белым мылом, с немалыми мучениями и порезами, но все же уничтожил бороду и усы одолженным ретростанком, Гиллетти, со сменными пластинками-лезвиями. Оказывается, тут это совсем не редкость в отличие от Советского Союза. Выстирал белье и в виде, отдаленно похожем на человеческий, стал ждать развития событий. Скоро в предбанник вошел какой-то благодушный финн в неожиданных ярко-желтых кожаных сапогах, потрепал меня по плечу, весело улыбнулся и пригласил жестом за собой. «Небось, отведут в местное КПЗ», — мелькнуло у меня в голове. «Только почему без вещей?» Между тем на заставе дело явно шло к ужину. Невдалеке, на веранде уютного домика начальника охраны, стоял укрытый полотняной скатертью стол, в центре которого парил огромный открытый пирог из мелкой рыбы. Рядом под расшитым вручную полотенцем томилась кастрюля с каким-то варевом. На деревянной тарелке высилась стопка блинов или больших лепешек. С краю притулилась пара кувшинов с молоком и какие-то мелочи. Простенько по меркам 21 века, но, черт возьми, После трех последних дней, которые пришлось провести на подножном корме в совершенно буквальном смысле этих слов, я был бы рад любому сухарю. Увы, пока мне оставалось лишь отвернуться, чтобы не травить лишний раз душу. К моему несказанному удивлению, меня провели именно к этому столу и любезно пригласили сесть. Наверное, хозяева догадывались, как опасно оставлять человека из леса рядом с едой. Поэтому буквально через несколько минут за трапезой собралась вся застава, то есть полтора десятка мужчин, женщин и детей. Все улыбались мне, пожимали руку, говорили по большей части непонятные, но явно доброжелательные слова, и никто не намекнул ни интонацией, ни движением, что я зэка, неизвестный подозрительный беглец, может быть, преступник. Признаться, ровно до сей поры у меня в голове гнездился страх, что продержат денек-другой, дождутся злой директивы от начальства, да погонит под прицелом обратно к границе, сбагрить мою ни разу не ценную персону советским коллегам на расправу. Если не проще, бездонных болот в Карелии хватает и по эту сторону границы. Даже прикидывал чрезвычайный план объяснения или сопротивления. Но тут, за столом, я окончательно и бесповоротно понял, не выдадут. Наверное, мне следовало переполниться чувствами радости, толкнуть полную пафоса речь, вытереть скупую мужскую слезу с уголка глаза или сделать еще что-нибудь киношное. Вместо этого в сознании отложилась некая пустота, как у художника, который успешно и в срок завершил тяжелую и даже опасную роспись купола огромного храма. Позади этап длинной работы. Вот только стены, они все еще стыдливо белеют обнаженной штукатуркой, и каждую предстоит превратить в такое же сложное и законченное творение души и разума. Получится ли? По силам ли задача? Смогу ли я отдать свой долг? Тем временем хозяйка успела налить каждому в тарелку густого рыбного супа со сливками. Обо всем этом я подумаю завтра. Вооружаясь ложкой и укрепив силу воли для поддержания человеческой скорости потребления пищи, я отбросил прочь все сомнения ради страшно простого, и в то же время куда более актуального вопроса. Интересно, как тут насчет добавки? 9. Хождение по мукам Хельсинки, лето 1928 года, 24 месяца до Р.Н.М. Цаулт 1 Хавитхе финал страв. С раздутой вежливостью поинтересовался я. «Береги твоего верблюда», — засмеялся коренастый грузчик-швед, подталкивая мне на спину последний мешок. Нашелся же юморист на мою голову. Но грех жаловаться всерьез, лингвистическое разнообразие среди рабочих в порту Хельсинки очень удобно, а уж в артели русских грузчиков тем более. Пусть от славы тружеников-интеллигентов через 6 лет после основания осталось лишь название. Тут порой плохонько, но говорят на 3-4 языках. Пользуясь такой возможностью, кроме естественного русского, я старался придерживаться одного лишь английского, уверяя всех встречных и поперечных о великой мечте. Перебраться в Штаты. Знание же немецкого и французского на всякий случай скрывал. Хорошо и другое. Контейнеры пока не изобрели, поэтому заказов нам хватает с лихвой, и платит, в общем-то, неплохо, 3 финских марки в час, что составляет при пересчете через золото 15 французских франков или американский доллар с центами. Таскать мешки, ящики и бочки позволено сколько угодно долго, поэтому привычные лагерные 12-13 часов работы в удачный день дают более 30-ки на руки. Невеликое состояние, однако такой уровень, хотя и без излишеств, позволяет жить не только одинокому парню, но и молодой семье. Сытный обед с большой кружкой разрешенного законом 2-градусного пива стоит 3 марки. Не новый рабочий комбинезон для грузчиков, то есть со специальным плотным капюшоном, обошелся в 5 монет, ношеные, но добротные высокие ботинки темно-рыжей кожи с антитравматическими стальными оковками носков – 10. Отдельной строкой у меня идут затраты на роскошь, то есть миниатюрную меблированную комнату с уборкой, завтраками и сменой постельного белья, все за 5 марок в сутки. Безусловное мотовство, Но после полутора лет жизни на нарах из необработанного горбыля я физически не смог отказать себе в подобном удовольствии. Да и сказать по чести, торопиться особо некуда. За полгода я смогу отложить 300 баксов на лаера-кровопийцу в любом случае, ничего более мне от чопорной, богатой, но совершенно чужой суами красавицы не надо. И наши чувства взаимны. Получить в скандинавских странах нормальный вид на жительство и, соответственно, квалифицированную работу специалиста, не проще, чем в Швейцарии 21 века. Тире, хуры, лад. Долгий путь из трюма за штатного мотопарусного корыта до развозного грузовичка успешно завершен. Тире, мы миссионный саццам плешит. Браво отчитался я принимающей стороне, сваливая ношу с плеч в кузов. И с чувством выполненного долга направился за получкой в соседний пакгаус. Разбитная молотка с хитрой должностью, трактуемой в переводе примерно как представитель заказчика, приметила меня, как обычно, издалека и не поленилась сменить родной шведский на не менее родной английский. Тире, лак, аурхик хачейвер. Громко разнеслось по переулку ее контральта под смех успевших освободиться раньше бойцов бригады. Тире. Сами такие йоур вагит хат один промесет йоу, тире, и тес мориса тхан евер один вантит. Принял я несколько смятых зеленых купюр с елочкой и жмень медных монеток, часть из которых попала в оборот еще до революции. Пойдем по бабам. Немедленно влез из-за плеча знакомый голос. Я знаю верное место. Это уже наш брат-эмигрант старается, бывший интеллигентный человек, да еще вроде как из офицеров. За десяток лет мог бы пристроиться куда лучше, если бы каждую неделю с тоски по родным березкам не напивался контрабандной водкой до пушистых слоников и розовых белочек. Тире, it will most likely бетаморов. Автоматически отшутился я и, повернувшись, продолжил не для всех. Прости, приятель, но, честное слово, мне с тобой хватило и одного раза. Тире, будхат вил невер. Еверхаппин бицауситамаров вил и нал пробабили тебе веры мучлики тадай. Потрунила представитель заказчика. Ставлю свою получку против старой драной газеты, она и русский неплохо понимает. Жаль, я не готов к тяжелому, переходящему в супружеские отношения флирту, легкие же формы девушка, к моему глубочайшему сожалению, не признает. Кроме того... Даже женитьба на гражданке Суэми не даст аналогичного статуса ни мне, ни нашим гипотетическим детям. Всем спасибо, всем пока, салютнул я обоими руками вверх. Тире, таки, саги, мыцам радис, бе, тире, орбит матч-фри. Разобрал уже в спину. Ох, как бесит меня после кемперпункта умные лозунги типа труд освобождает. Однако развернуться и влепить по мозгам нельзя, комрады не поймут. Нынче в моде подобные незатейливые фразы для рабочих, нет в них ни злобы, ни особого подтекста, поэтому ни в чем мне упрекнуть Ганса-счастливчика, смешливого, умного, ну или, по крайней мере, неплохо образованного бухгалтера, неожиданно оказавшегося без работы, левого социалиста по убеждениям, а также отца очаровательных близняшек. Да что там? В иной ситуации мы с ним могли бы стать добрыми друзьями. Увы, здесь и сейчас я чужой. Жизнь коллег-грузчиков выходит слишком простой и неинтересной. Героическое приключение. Провести вечер в грязной полуподпольной пивнушке под Портер или Йорш. Закадрить по-фински коротконогую любительницу с северной эспланады или снять профессионалку. Как интеллектуальный максимум. Кино или бейсбол. Покуда не иссякнет отложенная за неделю сотня марок, затем опять в порт, подставлять спину под мешки, быть правильным аборигеном еще скучнее, семья, рыбалка, турпоходы, здорово напоминающие пикники на природе, зимой лыжи или коньки, скатываться в сытое болото я не хочу, как не пытаюсь особенно учить финский, получается кое-как объясняться в Вавилоне Гельсингфорса, и ладно. Хотя первые шаги давали почву для оптимизма, не особенно хорошо вышло с взаимопониманием и на другом конце социальной лестницы. Герман Федорович Цейдлер, председатель особого комитета по делам той, что уж нет России в Финляндии, охотно взял меня под свое любезное покровительство. Чопорный и строгий на вид имперский чиновник на деле оказался замечательным человеком и знаменитым русским хирургом. Революции он не принял, но как настоящий врач попытался лечить. Тесть сделал главным делом своей жизни помощь впавшему во временное помешательство населению России. Причем, не делая исключения даже для вчерашних врагов, скорее, наоборот, самую большую помощь он оказал умирающим от холода и голода матросам и солдатам, беглецам из мятежного Кронштадта. Мой случай оказался несоизмеримо проще. Всего несколько дней энергичных хлопот господина Цейдлера, и я смог покинуть комфортабельную, но изрядно опостылевшую камеру местного СИЗа. Но этим мой новый ангел-хранитель отнюдь не ограничился. Во-первых, он где-то отыскал приличную одежду взамен разодранных в карельских лесах и болотах штанов и куртки. Во-вторых, несколько раз покормил в ресторане, сверх того, из личных денег выдал целых 100 марок подъемных. В-третьих, сильно помог с бесплатным видом на жительство сроком на 1 год и без права на работу. Тут никакой иронии. Бравые финские чиновники на полном серьезе пытались содрать за эту глупую бумажку 50 марок гербового сбора. В-четвертых, и это главное, он более-менее посвятил меня в современное мироустройство. Оказывается, слова «русский» и «беженец» в текущем историческом периоде воспринимаются как синонимы. То есть буквально все европейское законодательство о беженцах начиналось с подданных Российской империи, в одночасье лишившихся собственной страны. Не то чтоб подобного ранее не происходило совсем, вопрос в масштабе. К началу 20-х годов на территории десятков стран Европы и мира оказались миллионы россиян, причем многие в бедственном положении, без денег, документов, работы, и главное, не испытывающие ни малейшего желания возвращаться на родину. Раздавать направо и налево свое гражданство не захотел никто, но и оставить бедовать такую кучу людей, из которых чуть не половина прошла через горнило 2 тяжелейших войн, просвещенным европейцам показалось страшновато. Поэтому Лига наций напряглась и к 1922 году в тяжелых муках, но все же родила устраивающую всех форму, получившую тут же вполне официальное название «Нансеновский паспорт». В честь активно лоббирующего данную идею знаменитого полярника, Нобелевского лауреата, а также комиссара по делам беженцев, еще года через 3 документ начали признавать и выдавать в большинстве стран мира, с небольшим, но важным нюансом. Каждое правительство изобретало правила и пошлины, хоть и по формальным рекомендациям Лиги наций, но в меру своей испорченности. В Суаме чиновники подошли к процессу необыкновенно творчески. Беженцы, прибывшие в Финляндию нелегальным путем, в течение 5 лет считаются гражданами СССР и лишь выдержав такой безумный ценз, еще и без права работы, могут получить нансеновский паспорт. Хорошо хоть господин Цейдлер заранее подсказал лазейку в законе. При желании навсегда уехать из страны, я вполне могу назваться не советским, а русским по происхождению, не принявшим другой национальности, после чего получить пресловутый нансеновский папир практически сразу. То есть финны совершенно недвусмысленно намекают, вали транзитом к огням Монмартра. Понять ситуацию, в общем-то, несложно. Тяжело крохотной нации растворить в себе остатки шведской аристократии, российских имперских клерков и купцов, петербургских дачников, волей случая оказавшихся в чужой стране вместе со своими домами в Терияке, а потом еще несколько волн советских беженцев. Последняя, к примеру, состояла из доброго десятка тысяч участников разгромленного кронштадтского мятежа. Подобной армии впору не убежище искать в 3-миллионной стране, а устанавливать собственную власть. Впрочем, их право. Для меня дело встало за малым. Правильно оформить бумаги о своем прошлом, да найти государство, готовое принять блудного сына России. Легко обойтись вовсе без денег, вербовщики в распрекрасный парагвайский Асунсьон или алжирский Бишар охотно берут все расходы на себя, охотно и недорого принимают людей в обезлюдевшую после войны Францию и Чехословакию. Вот только мне по странной прихоти хочется хоть на пару дней попасть в германский Франкфурт на Майне. Что ж, желание клиента для юристов закон, но пожалуйте всего-то 300 баксов бандитам в дорогих костюмах. Это за самый дешевый вариант, предусматривающий запертую трехмесячную визу с упоминанием определенного курорта. Свобода, не поспоришь. Но почему-то в лесах Карелии она ощущалась куда более полно. Не могу сказать, что я испытывал огромное желание знакомиться с русским комьюнити на коротке, строго наоборот, множество неизбежных и неприятных вопросов меня откровенно пугали. Но, черт возьми, где еще может найти высокооплачиваемую, но при этом нелегальную работу вчерашний беглец, чужак, не знающий ни шведского, ни финского языка, ни милостыню же у церковного крыльца просить, в самом деле? Первейшая проблема – информационный вакуум, не глобальный. Слава богу, достать популярную лондонскую и берлинскую газету не проблема, а посему в мировых событиях я ориентируюсь более чем уверенно. Но о советах там пишут удручающе редко и кратко, примерно как о Португалии или Турции. Финляндию не упоминают вообще, тогда как из рассказов моего покровителя неожиданно выяснилось, что бывшие создали за границей необъятный материк российской взаимопомощи и культуры, обитатели которого выпускают уйму газет, журналов, книг, показывают русский балет и театр, организовали фабрики, школы, гимназии и даже университеты. Но хорошо там, где меня нет, то есть в Париже, Праге, Харбине, Сан-Франциско, тогда как Хельсинки хоть и будущая родина Линус Торвальдса и Nokia. Но сейчас, суть колониальная дыра с деревянными домами и лошадиным навозом на улицах. Население едва дотягивает до пары сотен тысяч человек, то есть раз в 10 меньше большевистского Ленинграда. Лишь в каменном центре, вокруг порта, кое-как теплится настоящая городская жизнь, со звоном трамваев и гудками авто. Русских газет в столице Финляндии не издается ни одной. Не выживают по тривиальным экономическим причинам. Зато кроме насквозь официального особого комитета тут имеется целых два организованно враждующих друг с другом сообщества соотечественников. Русское купеческое общество и русский клуб. Последний считается более простым и демократичным, но с точки зрения материальных фондов имеет место схожесть уровня однояйцевых близнецов. Библиотека, в которую участники жертвуют ненужную макулатуру, бильярд для мужских разговоров, карточная комната для женских сплетен, зал для представлений или лекций, а также ресторан, позволяющий сводить баланс заведения хотя бы к нулю. Таким образом, господин Цейдлер не видел особых проблем в моей интеграции. Мой юный друг, приходите-ка на завтра к вечеру в клуб, часиком эдак к 7-8, и непременно застанете все гельсингфорское общество. Только, ради бога, не переживайте, там исключительно интеллигентные люди. Я уверен, они с пониманием отнесутся к вашей ситуации. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем, вот увидите. По понятным причинам я не разделял его оптимизма, но и совсем отказываться от визита не видел резона. Достаточно повидал их благородиев на шпалерке да в кемперпункте, успел понять, что привычный по книгам и фильмам 21 века высокий образ не слишком соответствует реальности. Слишком много среди обладателей дворянского статуса людей откровенно бедных, худо образованных и никуда не годно воспитанных. На высоте лишь один параметр – самомнение. Таким образом, с поправкой на 10 лет жизни при советской власти, у меня не так и много шансов сойти за своего. С другой стороны, если совсем припрут, тут ГПУ нет, сошлюсь на тяжелое детство, 8-битные игрушки и сбои в БЗУ, сиречь любимую режиссерами сериалов амнезию. Лезть сразу вглубь тусовки посчитал делом рискованным, посему заявился по выписанному на карточке адресу к обеду. Первоначально, то есть со слов господина Цейдлера, я представлял русский клуб как заведение, примерно соответствующее ночному клубу 21 века. Суровая действительность быстро внесла свои правки в масштаб ожиданий. Обескураживающе скромная вывеска сообщества нашлась только у дверей подъезда, рядом с номером квартиры, так что пришлось подняться на второй этаж и ткнуть в слово «пресс». выдавленные в белом фаянсе кнопки звонка. Дверь открылась почти мгновенно, и я предстал перед древней бабулей, чьи длинные седые волосы скрывал темно-синий обруч кокошника с желтой лентой узора. Изрядно огрузневшее от возраста тело затягивал убийственно жесткий на вид сарафан того же стиля. Торжественно приняв кепку в передней, привычное название прихожая тут никак не подходило, она припроводила меня через коридор сразу в зал, середину которого занимал сервированный стол персон, эдак, на 15. По левой стене располагались живописные ростовые портреты членов императорской семьи в простых деревянных рамах. Правую чуть не целиком составляла невероятно широкая и высокая четырехстворчатая дверь, вероятно, ее открывали для особо многолюдных мероприятий. Впереди за занавеской виднелся проход в кухню, рядом, на балкон, по летнему времени открытый настежь в зелень внутреннего дворика. В ближнем углу простоту беленых стен нарушала антикварная печь, покрытая плиткой с орнаментом голубой глазури. Люстра, полная вычурных хрустальных висюлек и позолоты, спускалась к столу с четырехметровой высоты, довершая тем самым картину смешения эпох и стилей. Взгляды прервавших обед людей скрестились на мне, и я остро почувствовал, что подаренный костюм, казавшийся на улице очень приличным и даже фронтоватым, на самом деле недавно перелицован. А может, мне пришла в голову ужасающая мысль, они уже кого-то в нем видели. Что делать? Развернуться и уйти, чтобы никогда не возвращаться. Остаться, выказав себя полным идиотом. Нагло сесть за стол. «Добрый день», — промямлил я и замер в нерешительности. «ГХМ», — услышал я из-за спины тихий голос бабули Митродотеля. «Господа, позвольте вам представить». Пауза затянулась, и она легонько толкнула меня под руку. «Ах да, наконец до меня дошло, что требуется сделать. Обухов, Алексей Обухов. Профессор Цейдлер советовал мне посетить русский клуб, и вот, мы рады вас видеть», — учтиво, но немного высокомерно ответила фигуристая дама лет 40, сидевшая во главе стола. «Я Ольга Александровна Кузьмина-Караваева, сегодня мне выпала честь председательствовать в нашем клубе. Не желаете ли присесть, сударь?» «Спасибо», — искренне поблагодарил я, размещаясь на краешке стула с высокой резной спинкой. Меж тем госпожа председатель плавным жестом руки указала на сидящего справа седого как лунь, но сохранившего роскошные пепельные усы старикана в строгом, больше похожем на мундир черном костюме, и его жену, худощавую и весьма милую на вид старушку, генерал Карл Михайлович Адаридис с супругой Анной Леопольдовной. «Прошу любить и жаловать». Украшенный старостью и поражениями вояка едва заметно дернул в ответ усами, а может, они у него тряслись от болезни, точно не разобрать. Зато его спутница не пожалела улыбки и игривого наклона головы. Далее мое внимание переключили на пару девушек лет 20 с изряднейшим хвостиком. При абсолютном внешнем различии их объединяли прически, вернее сказать, чудовищное количество времени, затраченного парикмахерами на сооружение затейливых конструкций из ленточек, шпилек и закрученных в разные стороны локонов. Мадемуазель Нина Альбертовна Харстмайер и Тамара Евгеньевна Белоусова, — представила их Ольга Александровна. На этом фланге меня уже давно взвесили, препарировали и, вероятно, нашли бесперспективным вариантом. Поэтому отделались формальным «приятно познакомиться» в исполнении одной из барышень. «Молодой человек перед вами, госпожа председатель», — наконец добралась до последнего из присутствующих, — «Виктор Александрович». Сидевший напротив господин лет 30, чье лицо сразу привлекло меня четкими, породистыми линиями и отсутствием успевших надоесть до ненависти офицерских усов, резко закашлялся. «Что с вами, мой дорогой?» В голосе госпожи председателя послышались отчетливые материнские нотки. «Никак не могу привыкнуть к климату, ваше сиятельство, убедительно прошу простить меня». «Ах, ну, разумеется», — всплеснула руками Ольга Александровна. Повернувшись ко мне, их сиятельство наконец обозначило меркантильный интерес. «Вы у нас, сударь, столоваться изволите. Возможно, вам это покажется неучтивым, но я должна заметить, что в это нелегкое для всех нас время обстоятельства вынуждают брать за обеды по 6 марок за раз или 100 в месяц. Согласен. Я постарался тщательно скрыть недовольство Прайсом, куда больше похожим на грабеж. Но только сегодня, так как не уверен в своем достатке на более длинном отрезке времени. Сразу после этих слов бабуля Митродотель неслышно материализовалась за моей спиной. «Милок, изволь заложить салфетку, чай у тебя сейчас вещей не целый гардероб», — шепнула она едва слышно. «Есть, все же есть прок от кинематографа будущего». Я вовремя вспомнил собачье сердце и кое-как запихал за воротник рубашки уголок салфетки, вытащенный из изящного колечка зажима. Тем временем многофункциональная бабуля потянулась половником к стоящей в центре стола фарфоровой супнице и налила мне в бульонную чашку янтарной ухи, без труда компенсирующей отсутствие каких-либо видимых ингредиентов умопомрачительным запахом. Пока я прикидывал, как половчее ухватить снабженную сложной монограммой серебряную ложку, она при помощи щипцов положила на стоящую слева впереди тарелочку небольшой раскрытый пирожок, как бы невзначай сдвинув поровне лежащий рядом нож с вилкой. «Пожалуйста, отведайте подушицу», расстегаев с визигой. Несколько минут меня особенно не беспокоили, вежливо и предупредительно предоставив возможность погрузиться в еду, и это оказалось весьма кстати. Аккуратность и бесшумность процесса потребовали полного внимания. Наконец я облегченно и насыщенно откинулся на стуле, чем немедленно воспользовался Виктор Александрович. «Могу ли попросить вас рассказать, в каком полку служили?» От неожиданности я едва не потерял дар речи. Первая рациональная мысль. В советских журналах бестселлер Ильфа и Петрова давно публикуется, а эмигрантские издания подхватили почин, и крылатая фраза товарища Бандера пошла по рукам как шутка. Однако догадка долго не продержалась, ни у одного из присутствующих не проявилось на лице и тени улыбки. Лишь после ощутимой заминки я нашелся с ответом. Не успел. К сожалению, в революцию мне 14 едва стукнуло. При слове «революция» собеседник поморщился, видимо, больше привык называть величайшие события 20 века бунтом или мятежом, поэтому в попытке сгладить неловкость я торопливо дополнил свое досье. Увы, перед вами всего лишь недоучившийся студент-электрик из Питера. Так вы, стало быть, дворянин. Прямо в лоб поинтересовалась одна из барышень. Разумеется, легко соврал я. Как мне хотелось избежать этого вопроса. Нет, чтоб сразу развернуться от стола, да свалить подальше от колючих осколков империи. Но зачем-то остался, хотя еще в борьбе с супом по услышанным обрывкам фраз понял. Эти точно спросят. Им важно. Более того, отказ от статуса в сложившейся ситуации грозит в лучшем случае безнадежным игнором. В худшем... Придется в куда менее приятной обстановке объяснять разницу между непонятным современной науке, а значит, очевидным шпионом Коршуновым, и вполне состоявшимся в кругах скаутов, а также делах ГПУ и финской контрразведки дворянином Обуховым. Поэтому я лишь слегка запутал ситуацию заранее продуманной легендой. Уж этого-то никакие большевики не могли меня лишить. Ох, бедные мои родители! Они исчезли в декабре 17-го. Просто ушли однажды вечером проводить знакомого, и больше никто и никогда их не видел. А через 2 года комиссары или бандиты, кто уж их там разберет, разграбили и сожгли наш дом. Я отрепетированно шмыгнул носом. «О, несчастное дитя!» — вторила мне старушка, супруга генерала. «Мои соболезнования!» — чуть склонила голову их сиятельство. «Но извольте, извольте!» Вдруг поспешно вмешался Виктор Александрович, стало быть, вы же никак не могли поступить в университет раньше 21-го, скорее, 22-го, по моему разумению. Собеседник подобрался, как будто готовясь к удару. «Алексей, вас в Гельсингфорс каким ветром занесло?» «Попутным», неудачно пошутил я в ответ. «Стало быть, попутным», переспросил генерал, который, как оказалось, внимательно вслушивался в беседу. «А то нынче у нас ветры-то все разные будут. 2 месяца как из большевистского концлагеря, Поспешно объяснился я в попытке погасить назревающий конфликт. Арестовали меня чекисты еще в 26-м за контрреволюцию. Год промариновали в камере шпалерки, а потом бессудно сослали на Соловки. Но я сумел сбежать по пути, с Кемской пересылки сюда, в Финляндию. Один, стало быть, бежали. Или со товарищами. В голосе Виктора Александровича послышалась явная насмешка. А коли кругом болото, как выбирались, в лесу как дома. Стараясь соответствовать, я манерно вскинул вверх подбородок. С детства в скаутах, мы часто ходил в трудные походы, пока коммунисты не разогнали ячейку. Да и потом, хоть и реже, но продолжали тренировки в надежде на скорый возврат адмирала Колчака, а после его гибели мы просто ждали чуда. «Ох, простите меня великодушно», — извинился собеседник, впрочем, по-прежнему без особой симпатии, скорее, в странной задумчивости. Наверное, он считал, что любой честный дворянин обязан подросткам уйти вместе с белой армией и сгинуть за веру, царя и отечества где-нибудь между Вологдой и Иркутском. Видя отсутствие в собеседниках веры, я резко добавил реализма. Представьте себе, от Белого моря без малого месяц шел в обход всех дорог и деревень. Пришлось питаться сырой рыбой и корой деревьев, тонуть в болоте, переплыть множество рек и несколько озер в ледяной воде, ночевать без костра, укрываясь мхом, прятаться, убегать от погони, от собак, от крестьян, от пуль чекистов и пограничников. Сколько раз думал о неизбежной гибели, но всякий раз удача была на моей стороне. Наконец-то мои слова смогли, если не поколебать предвзятость Виктора Александровича, то хотя бы вызвать любопытство. Бесценный опыт. Вам непременно нужно познакомиться с капитаном Гранбергом, новым начальником отряда русских скаутов в Финляндии. Ну ничего себе подстава. Этот тип чего доброго и настоящего Обухова может знать. Позвольте поинтересоваться, вмешалась госпожа председатель, а какие знакомства вы водили в Санкт-Петербурге? Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, отметил я про себя, но вслух поспешил озвучить следующую заготовку, дающую возможность избежать проверки знаний родословной троюродных дедов в привязке к топонимике северной столицы. Мы же в Екатеринбурге жили, там бы я и остался. Да прознали в УПИ о родителях и вычистили прочь, шибко строго с этим на Урале. Пришлось кое-как пристраиваться в Петрограде. Ах, ну конечно же, поэтому Колчак как-то очень по-своему отразил мои слова Виктор Александрович. А боже, ведь у вас в городе закончил дни наш несчастный государь, вмешались чуть ли не хором барышни. Точно так, протянул я, придав лицу подобающие ситуации выражение невыразимой скорби. Мне не раз пришлось приходить к этому проклятому месту. Первое время много людей там собирались, плакали все. Не скажешь же прямо, что в 21 веке царские останки интересны разве что как выгодный экспонат, привлекающий со всего мира туристов-богомольцев. А еще, как сюжет для ходовых открыточек иконок. «В нелегкое время нам уготовано выживать», — неожиданно подала голос старушка. «Ну, на все воля Божья, даст Бог, даст Бог. Верю, что Бог покарает подлых убийц», — с наигранным пафосом подхватил я шикарную идею отвода беседы от своего прошлого. «Имя царя и его семьи не будет потеряно в веках. Народ воспрянет ото сна, и на обломках само страны вспомнит о царственных страстотерпцах. Я думаю, нет». Я абсолютно уверен, нашего любимого царя и его семью потомки причислят к лику святых. Огромные очереди паломников из всех стран православного мира будут толпиться на ступенях огромного храма, который возведут на месте пролития крови невинных мучеников. Недавно миновал год, как Кавердо свершил Божий суд над одним из душегубов. С неожиданной горячностью подхватил мой спич Виктор Александрович. После публикации «Дела у Соколова» я сразу понял, этот Войков еще худший изувер, чем те, кто стрелял в государя и его детей. Так будет с каждым, и ныне, и присно, и во веки веков. Вброшенные в разговор фамилии и обстоятельства резко охладили как мой монархический пыл, так и желание делать намеки о будущем. Еще в первые месяцы тюремного заключения понял, как мало фактов знаю о текущей эпохе. И вот получил в морду лица очередное подтверждение загадку. Кто все эти люди? Ну ладно, Войков, будет такая улица в Екатеринбурге и, кажется, станция метро в Москве. Но почему именно он худший изувер? А чем прославились остальные двое?